Глава 11. До группы багрового палача мы добрались примерно за сутки. Жумельяк и Рошфор могли сделать это гораздо быстрее, но было принято решение, что они будут двигаться вместе с остальными для увеличения боевого потенциала. Даже несмотря на то, что кардинальский сын был бесполезен в магическом плане, ведь подавители с него так и не сняли. Как я и думал, в лагере багрового палача царила идеальная дисциплина. И стоило Винсенту вернуться, как все его люди выстроились в линейку и замерли при виде своего командира. Многие, казалось, и дышать даже перестали. «Рафаэль, помоги Жумельяку снять подавителей!» Сразу начал раздавать приказы Рошфор. Из строя солдат вышел молодой человек, который был ровесником Люка. «Слушаюсь!» — кивнул он и подошел к Жозе. Он какое-то время внимательно изучал кандалы, после чего достал из поясной сумки небольшой кожаный футляр. «Пойдемте!» Он кивнул в сторону одной из палаток. «Там будет удобнее», — добавил он. И они вместе с Жозе ушли. «Пьер, отчет!» — отдал багровый палач следующий приказ, и из строя вышел еще один солдат. На этот раз подчиненный Рошфору оказался воином в возрасте. «Явно ветеран», — подумал я, смотря на огненного мага, чье лицо было исполосовано шрамами. Помимо этого, я обратил внимание на кисти солдата. Они были сильно обожжены, но при этом почему-то не забинтованы. Странно. Пока подчиненный багрового палача докладывал своему командиру о том, что произошло в лагере за время его отсутствия, я еще раз осмотрел воинов, которыми командовал Винсент. Да, я видел их в Тулузе и на корабле, но сейчас они удобно выстроились в ряд. Я с интересом наблюдал за магическими сердцами и системами энергетических каналов солдат из отряда багрового палача. И посмотреть было на что. Все солдаты были как на подбор, и большинство из них были огненными магами. Хотя проще сказать по-другому. Всего двое из отряда багрового палача не были магами с огненным элементом. Один был, как и Деоламик, со стихией света, а второй, как Жозе, с элементом ветра. Ну а все остальные были подобраны идеально. Даже сила их была примерно одинаковой. Все огненные маги были по уровню силы, как и Анри, а значит, крепким среднячком. Во всяком случае, я мог так предположить, исходя из личного опыта общения с магами разного уровня силы. Например, Винсент Рошфор находился на самой верхушке моей шкалы. Рядом с ним стояли его отец и высокопреосвященство Арман де Лузиньян. В середине был де Аламик, а над ним Жозе Жумельяк. Ниже Анри располагался здоровяк Жуль. А в самом низу были обычные люди, в которых была магия, но ее хватало разве что для того, чтобы активировать магические предметы. И все. Вот такую градацию я успел для себя составить. И маги под руководством багрового палача идеально вписывались в нее, вставая наравне с нашим лекарем. «Да уж, неплохой отряд он себе собрал», — подумал я, смотря на подчиненных Рошфора, в магической системе которых циркулировало очень мало магической энергии. Складывалось такое впечатление, будто бы они недавно были магически истощены. И, возможно, мои догадки были не лишены смысла. Да, багровый палач был очень силен, но мне не верилось, что в одиночку он мог стереть с лица земли целый форт. Тут явно не обошлось без помощи его отряда. И, скорее всего, из-за действа, которое тут произошло, они были магически истощены. А к тому моменту, как мы вернулись, успели восстановить лишь небольшой запас магической энергии. Надо будет спросить у Жумельяка, каким образом Рошфору удалось нанести магический удар такой мощи. Он наверняка знает. А у Винсента спрашивать бесполезно. Особенно если принять во внимание недавние события. Все же нож к горлу не способствует укреплению взаимоотношений между людьми. «Люк!» — послышался знакомый низкий голос. И я увидел машущего мне рукой де Журиньи, который стоял в компании де Аламика. Я подошел к ребятам. «Смотри, какие выдрессированные!» — пробасил Жуль, кивнув на солдат из отряда багрового палача. Я усмехнулся. Жуль был явно не из тех, кто любил дисциплину. И я был этому не удивлен. Не уверен, что здоровяк смог бы служить в подчинении у Рошфора. Как, впрочем, и де Аламик, который тоже любил выпить. Да и чего ж греха таить, подебоширить он тоже любил. «Я так понимаю, это вам не по душе?» — усмехнулся я. «Верно», — кивнул мой собеседник. «Вот мой командир, вот это я понимаю», — пробасил он, и на его лице появилась широкая улыбка. «Ой, да ладно вам, дорогой Жуль, месье де Амбуаз, пьяница, каких свет не видывал», — ответил ему Анри. «Да и трус тот еще». «Это у него не отнять, да», — ответил де Журиньи. «Зато с ним весело». «Ага, особенно когда ваш полк напился до беспамятства и чуть было не полег под стенами форта иллирийских собак. Как там он назывался?» «Неприступный», — ответил маг земли. «Ха-ха-ха-ха!» Анри рассмешило название. «Ну и как? Насколько неприступным он оказался?» — спросил он, смотря на своего друга. «Вы же и сами все знаете», — недовольно буркнул де Журиньи. «Вы там были?» «Был. И хорошо, что не в вашем полку, дорогой Жюль», — ответил лекарь и покачал головой. «А что вообще случилось-то?» — поинтересовался я. «А пусть вам, дорогой Люк Жюль, сам поведает эту историю», — ответил де Аламик и снова усмехнулся. «Да не хочу я ничего рассказывать», — пробасил де Журиньи, которому явно не нравился этот разговор. «А ну, вас никто не заставляет», — я развел руками в стороны. Жюль смерил своего приятеля недовольным взглядом. «Да, в общем, напились мы всем полком. А месье де Амбуаз такой говорит. А идемте, господа, на штурм. Покажем иллирийским собакам, кто такие славные воины Галларии. Ну и все в таком духе», — произнес де Журиньи и тяжело вздохнул. «Ну, мы и пошли». «Я так понимаю, итог был предсказуемым?» — спросил я. Здоровяк тяжело вздохнул и кивнул. «Не совсем», — ответил он. «Форт мы в итоге захватили», — произнес он. «Просто цена...» «Больше половины полка уважаемого Жюля полегло в том сражении», — произнес лекарь, смотря на своего друга. В этот раз он уже не улыбался. «А что командование?» — спросил я. «А что с ним?» — спросил де Журиньи. «Де Амбуаз получил звание и денежные довольствия. Вроде как ему даже земли какие-то дали», — произнес здоровяк и грустно улыбнулся. «Но как так получилось?» — спросил я. «А чему вы удивляетесь, дорогой Люк?» — спросил меня де Аламик. «Основная цель же была достигнута. Ну а какой ценой?» Пересмешник пожал плечами. «Ясно», — задумчиво произнес я. «Может, в войсках моего родного мира было так же, но в гильдии подход был совершенно иной. Ассасиархов явно бы не устроило, если бы я в отряде других ассасинов пожертвовал остальными ради выполнения миссии, которую можно было выполнить более эффективно и с меньшими потерями. Ведь каждый член гильдии был на счету. Как и ресурсы, которые были не безграничны. Здесь же, видимо, все было иначе. Хотя, чему я удивляюсь? Жизнь обычных солдат на войне была не дороже ЭКЮ». «История Жюля вас расстроила, Люк?» — спросил меня лекарь. «Нет», — я покачал головой. «Я примерно предполагал, как работает армия», — добавил я и посмотрел на солдата из отряда Багрового Палача, который все еще отчитывался перед ним. «Ну, у Рашфора в полку такого бы точно никогда не случилось», — произнес де Аламик и горько усмехнулся. «Согласен с вами, Анри», — кивнул де Журиньи. «Но его и не посылают на амбразуру, хотя его магия и полк подходят для подобной цели больше всего», — добавил здоровяк. «Ну, не скажите, дорогой Жюль, а как же битва при Куселли?» — спросил Анри. «Это скорее исключение», — ответил здоровяк. «А Баргас?» «Тоже», — недовольно буркнул маг земли. «Что-то много исключений, не находите?» — усмехнулся пересмешник. «Вы что, его защищаете?» — спросил де Журиньи, явно начиная заводиться. «Вовсе нет», — покачал головой Анри. «Просто вы зря говорите, что Багровый Палач отсиживается в тылах. Это вовсе не так», — добавил лекарь, явно не собираясь уступать своему товарищу в этом вопросе. К Винсенту Рошфору де Аламик явно питал симпатию, и это было видно. Видимо, пока они служили вместе, он успел проникнуться к Багровому Палачу уважением, что неудивительно, учитывая, сколько подвигов было у него за спиной. В Галларии Винсент Рошфор был настоящим героем. «Возможно», — недовольно буркнул де Журиньи. «Но его я все равно на дух не переношу», — добавил он и покосился на огненного мага. «Ваше право», — пожал плечами пересмешник. «О, Жумельяка освободили от оков», — воскликнул он. И мы со здоровяком одновременно повернулись в сторону, куда смотрел лекарь. Из палатки действительно вышел кардинальский сын, руки которого были свободными. Я использовал магическое зрение. Ого! Каким же было мое удивление, когда я увидел его паутину энергетических каналов, которая была просто переполнена маной. Видимо, эффект от подавителей магии, которые сдерживали ее внутри тела мага. Да уж, сейчас Жумельяк наверняка был в своей лучшей магической форме. И тут мне в голову пришла интересная идея. А можно ли использовать эти подавители в мирное время? То есть надеваешь их и ходишь в то время, пока твой организм насыщается магией, а затем снимаешь и вуаля, ты наполнен манной под завязку, как кардинальский сын сейчас. Не обязательно же их делать в виде кандалов. Можно, например, было изготовить их в виде браслетов. «Господа!» Тем временем Жумельяк поравнялся с нами и вежливо кивнул. «Я смотрю, с вас наконец сняли эти кандалы», — спросил де Аламик, и Жозе кивнул. «Странно, но сейчас я чувствую себя так хорошо, как никогда», — довольным голосом произнес кардинальский сын. «Хм, интересно. Он что, не понимает, что с ним сейчас происходит?» — подумал я, смотря на довольного Жумельяка, которого переполняла магическая сила. «Неужели в этом мире не знают, какой эффект на магическую составляющую оказывают эти подавители? Хотя они вроде не так давно появились». «Да», — тем временем удивился Деоламик. «Странно», — задумчиво произнес он. «Я думал, вы наоборот будете испытывать ощущения, схожие с магическим истощением», — произнес он. И Жумельяк, кивнув, почесал щетину на подбородке. «Я тоже так думал, но эффект совершенно другой», — произнес он. «Интересно, очень интересно», — задумчиво произнес пересмешник, который, судя по всему, пришел к тем же выводам, что и я. Вот только я это видел своими глазами и прямо перед собой. А Андрей лишь догадывался. «Вот и мне», — тем временем ответил ему кардинальский сын. «Эти браслеты, вернее, технологии их изобретения, которую используют на континенте дождей. Их нужно подробно изучить. В этом иллирийские псы сильно нас обогнали», — произнес он и посмотрел на пленника, рядом с которым уже выставили конвой из двух огненных магов. Упускать Сервантеса Багровый Палач точно не собирался. «Да, эти собаки сильно продвинулись в том, что касается магических технологий», — произнес Деоламик. «А все из-за того, что им проще осваивать проклятые земли», — добавил он. «Но все может измениться», — усмехнулся Жумельяк и почему-то посмотрел на меня. «Да, Люк?» — спросил он. «Вы о чем, Жозе?» — спросил я, не особо понимая, что имеет в виду сын кардинала. «Об иных», — ответил он. «Как вас они назвали? Лонг?» — спросил он. «А, так вот он о чем. Лоонг», — произнес я правильно. «Лоонг», — повторил за мной Жумельяк, и я кивнул. «Означает «дорогой друг», — сказал я, и мой собеседник закивал. «Вы собираетесь использовать меня в качестве посла к иным?» — прямо спросил я. «Мне не нравится слово «использовать», — произнес Жозе. «Но да, есть у меня идея на этот счет. Судя по тому, что я видел в форте, вы не только с теми иными на болотах дружны. Как их там?» «Дети угла», — назвал я их племя. «Именно. Получается, вы со всеми иными на короткой ноге?» — спросил мой собеседник, смотря мне в глаза. «Нет», — покачал я головой. «Я сам не до конца разобрался во всем. Но есть племена, которым плевать на это звание», — честно ответил я. «И все дело в этом украшении?» — Жумельяк кивнул на ожерелье. «Да», — кивнул я. «Получается, что они ко всем будут относиться лучше, если есть это?» — спросил Жозе, указав на украшение, подаренное мне избранником угла. «Не знаю», — покачала головой. «Я не спрашивал». «Не думаю, что тут все так просто», — присоединился к разговору Деоламик. «Уверен, что есть какая-то магическая привязка. И если ожерелье не на том человеке, то иные могут догадаться. Но это всего лишь предположение», — добавил пересмешник. «Хм, а мысль интересная». Я использовал магический взор и посмотрел на ожерелье в магическом спектре. И ничего нового там не увидел. На него была наложена какая-то магия, причем довольно сильная, но я понятия не имел, что она делала. Во всяком случае, с моей энергетической системой украшение было никак не связано. «Возможно», — кивнул Жумельяк. «Если бы не было какой-то защиты, то все было бы слишком просто», — произнес он, смотря на мое ожерелье. «Вот так вещи и обрастают мифами и легендами», — подумал я и усмехнулся про себя. «В любом случае, пока оно на люке, и оно действительно ему принадлежит и выдано самим вождем, то проблем возникнуть не должно», — подытожил Жозе. «Возможно», — я пожал плечами, решив с ним не спорить. «И вообще странно, что Жумельяк заговорил об этом». До этого он не высказывал своего мнения относительно моего положения среди иных. Неужели на него так сильно повлияло недавнее происшествие, где его чуть было не принесли в жертву? Вероятно, ведь его готовы были пустить под нож, в то время как меня самого иные защищали даже от иллирийцев, на которых, по идее, должны были работать. Хотя в моей голове как-то сложно сочетались слова «иные» и «работать на иллирийцев». Хотя какие-либо планы строить пока слишком рано. Переключился на другую тему кардинальский сын. «Это почему?» — удивленно спросил Дежуриньи. «Потому что нам нужно спуститься в руины и достать оттуда то, что не удалось достать ни иным, ни иллирийским псам», — ответил ему Жумельяк. «А, вот в чем дело», — усмехнулся здоровяк. «А что достать-то нужно?» «Этого я вам сказать не могу», — покачал головой Жозе. «Ясно». Маг Земли усмехнулся. Он явно не рассчитывал получить ответ на свой вопрос и спросил скорее для галочки, нежели его это вообще интересовало. «В любом случае, пока мы здесь, вам нужно хорошо отдохнуть и набраться сил. Уверен, что у Рашфора припрятана где-то здесь парочка бутылок вина, которым я обязательно вас угощу, но с одним условием», — произнес Жумельяк, смерив Жули и Анри пристальным взглядом. «Не дебоширить и не напиваться», — сказал он. «Это ясно?» «А то», — ответил де Журиньи и сразу же расплылся в довольной улыбке. «Разумеется», — кивнул лекарь. «Вот и славно». На лице Жозе появилась довольная улыбка. «А теперь отдыхать. Люк, это и вас касается», — произнес он и хлопнул меня по плечу. «Ну, а меня ждут дела». Сказав это, он пошел в сторону багрового палача, который разговаривал о чем-то с пленным. «Интересно, о чем это они беседуют?» — подумал я. И сразу же начал усиливать с помощью магии свой слух.